злые, в их разрознили сердца. Зачем, зачем, о, люди злые, в их разрознили сердца? Как тройка и тушился детина, и со львом.